Глава 16. Не знаю, как у Федора, а у меня точно душа ушла в пятки. В груди у меня все похолодело. Не говоря ни слова, я на цыпочках рванула к туалету. Федор, к моему огромному удивлению, помчался за мной. Мы ввалились в эту маленькую комнатку оба разом, толкая друг друга и мешая один другому. Федор чуть не повалил меня на унитаз. Мы тут же закрыли дверь на защелку и теперь стояли в полной темноте, не дыша, прислушиваясь к каждому звуку, доносящемуся снаружи. А там происходило что-то странное. Сначала кто-то старательно ковырялся в замке. Это было отчетливо слышно даже здесь, в туалете. Затем тихо заскрипела открываемая входная дверь, и мы с Федором догадались, что к Маргарите кто-то пришел. Причем пришел без ее приглашения. Во-первых, время было далеко за полночь, а во-вторых, гости своими ключами дверь не открывают. Я поняла, что нам с Федором остается только одно – стоять тут в туалете и ждать, когда незваный гость сделает свои дела и уйдет. Дай бог, чтобы он не захотел заглянуть сюда по малой нужде, равно как и по большой. Через минуту мы услышали тихий щелчок. Я интуитивно догадалась, что это была дверь кладовки. «Да ты никак уснула!» Это был голос Артема. Значит, это он пришел к Маргарите, открыл кладовку, решив полюбоваться на связанную сестру, посмотреть, как она себя чувствует здесь с кляпом во рту. Вот садюга! В ответ мы услышали мычание. Значит, девушка действительно сидит с кляпом во рту. Не знаю почему, скорее по привычке. Я достала записывающее устройство, находящееся в моей сумке, включила его и приложила к двери. «Что мычишь, как корова? Знаешь, зачем я пришел? За денежками? Да-да, за всеми остальными денежками. Я узнал, что ты квартирку продала, да и машину тоже. Так что копеечка у тебя имеется. Вот только куда ты ее дела, а?» В ответ опять раздалось мычание. «Что ты там вякаешь? Что? Развязать тебе и кляп вынуть? Ага, сейчас, как ты любишь говорить. Бегу и падаю. Нет, подруга, вынимать кляп я у тебя не буду. Я твою поганую натуру знаю. Ты сейчас завоешь, как сирена на военном аэродроме. Все соседи сбегутся. Ничего, я и так догадаюсь, о чем ты хочешь мне сказать. Итак, я слушаю. Куда ты дела остальные деньги?» «Что? Не свисти, идиотка! Я у тебя забрал только 400 тысяч. А где остальные?» «Что? Ничего не понимаю». Тут, похоже, Артем все-таки не выдержал и вынул кляп у сестры изо рта, но не до конца, а так, чтобы она смогла что-то прошамкать неразборчиво. «В туалет тебя сводить? А, ладно, сейчас сходишь в туалет, потом примешь ванну, выпьешь чашечку кофе. Ха-ха! Только сначала скажи, где остальные деньги?» «Что? В банке? Черт! Я так и думал. Хотела по приезде из своей Италии другую квартиру купить. Чтобы я тебя не нашел, да? Итальяшку-макаронника себе хотела отхватить за бугром. Идиотка! Ты хоть в зеркало на себя смотрела, лошадь Пржевальского? Короче, так. Я тебя сейчас развяжу, сходишь в туалет, а потом я тебя опять сюда посажу. Ну, не мычи, корова. Не могу я тебя отпустить совсем, пойми. Вот когда ты мне все деньги отдашь...» «Что?» «Что? Что башкой мотаешь? Отдашь, куда ты денешься? А иначе тебе кирдык, поняла? Ну ладно, иди в свой сортир. Но если вздумаешь какой-нибудь фокус выкинуть, заорать там или еще что-то, пеняй на себя. Я буду рядом, так, на всякий случай». Я услышала, как Маргарита шлепает по коридору к туалету. Она тихо стонала. Я поняла, что мы с Федором пропали. То есть, конечно, не совсем пропали, ведь он бывший мент и умеет драться. А мне, возможно, придется взять на себя Маргариту. Черт! Как я люблю обходиться без мордобоя и рукопашной, одним своим интеллектом и смекалкой. Вот только не всегда получается так, как хочется. Маргарита щелкнула выключателем, и у нас в туалете загорелся свет. Мы с Федором мгновенно зажмурились, так как глазам стало больно. Девушка взялась за ручку двери и дернула ее. Та, разумеется, не поддалась, ведь мы заперлись изнутри на защелку. Мне показалось, что сейчас Маргарита завопит, что есть силы. «В туалете воры! Артем, вызывай полицию! Там кто-то закрылся!» Но вместо этого послышались шаги, его шаги, которые приближались к туалету. Я увидела, как Федор встал в боевую позицию, задвинув меня к себе за спину, к самому унитазу. Я поняла, что у нас в туалете сложилась обстановка, максимально приближенная к экстремальной. Кажется, пришло время мобилизовать все свои возможности, как интеллектуальные, так и физические. Я, на всякий случай, тоже приняла боевую позицию, взяв пример с Федора. И вдруг произошло неожиданное. Мы услышали глухой звук удара и одновременно слабый вскрик. Потом кто-то захрипел, застонал и, кажется, упал на пол. Мы с Федором переглянулись в недоумении. Что там могло случиться? И только тут до меня дошло, что это вскрикнул Артем, а грохот упавшего тела был довольно ощутимым, то есть падал мужчина. И все. Все, как в плохой пьесе. Тишина снова накрыла нас. Она длилась буквально 3-4 секунды, показавшихся нам вечностью. Федор потянулся к защелке, но я молча убрала его руку и вскинула вверх свою с указательным пальцем, что должно было означать «тихо, не вмешивайся, пока только слушай». Негромко вскрикнула Маргарита, а потом вдруг запричитала, как причитают бабушки-плакальщицы на похоронах. «Господи! О, Господи!» — говорила она приглушенно, наверное, прикрыв рот ладонью. «Что же я наделала? Ой, мамочки! Ой! Ой!» Федор оглянулся и посмотрел на меня в недоумении. Я приложила палец к губам. «Тихо, пока еще не вмешиваемся!» «Ой, мамочки!» — все причитала Маргарита. Но неожиданно голос ее стих. «Господи, что это я в самом деле? Бежать! Да, бежать отсюда быстрее!» Мы услышали возню, топот ног по комнате, звук выдвигаемых ящиков шкафа, а через пару минут хлопнула входная дверь. И тишина. Федор повернул защелку, и мы вышли из своего укрытия. То, что мы увидели, повергло нас в шок. На полу перед спальней лежал Артем, тихо хрипя и корчась, а из его груди торчали ножницы. Джемпер вокруг был красным от крови, изо рта у него тоже текла кровь. «Маргарита сбежала», — сказал Фёдор. «Вижу. Ничего, пусть пробежится. Хорошая тренировка ей не повредит. А ты давай за ней, быстро. Проследи, куда она решила свалить». Каретников рванул к выходу, а я выключила записывающее устройство в сумке, подошла к Артёму и села перед ним на корточке. «Да, вот она, неотвратимая рука возмездия», — подумала я. «Ты обобрал своего деда и фактически довел до могилы. Но и тебя тоже толкнули на ее край. Причем тоже родной человек». Артем не видел меня. Он лежал с закрытыми глазами и едва слышно хрипел. Я подошла к телефону и, подняв трубку, набрала 03. «Алло, скорая, примите вызов». Потом я вышла из квартиры на цыпочках, оставив дверь открытой, поднялась на этаж выше и стала ждать приезда скорой. Мы с Фёдором созвонились и встретились на углу дома Маргариты. Он подъехал сюда, и я прыгнула в его машину. «Ну и где прячется наша мадемуазель Марго?» – спросила я. «Не поверишь, здесь совсем рядом, буквально в 3 шагах отсюда. В доме, в подвале. Она нырнула туда. А у тебя как дела?» «Скорая приехала и забрала нашего потерпевшего. Больше ничего сказать не могу, но, судя по тому, как его выносили, он жив. Во всяком случае, пока». «Да, ну и штучка эта, сестричка. Родного брата ножницами. Что теперь будем с ней делать?» «Шантажировать, разумеется». Я записала на диктофон все, что там происходило. Так что теперь можно позвонить ей и потребовать оставшиеся деньги в обмен на пленку. Кстати, поехали-ка к тому самому дому. Вдруг Маргарите вздумается сменить дислокацию. Я совсем не хочу потерять нашу девушку из вида. Фёдор включил двигатель. Но едва мы проехали 200 метров, как он остановился возле какой-то 10-этажки и кивнул на нее. Вот, сюда она и нырнула, в эту дверь в подвале. «Ну и хорошо, будем караулить ее. А теперь давай послушаем, какой получилась запись». Я вынула из сумки диктофон, перемотала пленку на самое начало и включила кнопку прослушивания. «Что мычишь, корова?» – донеслось из диктофона. «Знаешь, зачем я пришел? За денежками. Да-да, за всеми остальными денежками. Я узнал, что ты квартирку продала, да и машину тоже, так что копеечка у тебя имеется». «Ну как?» – с гордостью посмотрела я на Федора. «А если она не согласится?» – засомневался он. «С такой-то записью? Давай послушаем дальше». Мы прослушали всю пленку до того момента, когда я сказала: «Давай за Маргаритой, быстро проследи, куда она побежит». Особенно четко получились ее причитания. «Что же я наделала?» «Нет, запись хорошая, четкая. Не зря в свое время отвалила Шилу много хрустящих бумажек за этот диктофон». «Так, и что дальше?» – спросил Федор. «Позвоним, начнем шантажировать и...» «Потребуем у девушки все остальные деньги. Ведь наша задача – сделать ее нищей. А за молчание, сам понимаешь, полагается платить. Кстати, надо сделать копию с этой пленки. Так, на всякий случай». «Ну ты даешь!» – восхитился Федор. «Ты просто профессиональный шпион, а я-то тебя недооценил». «Расслабься, со всеми бывает. Итак, утром я заеду к Шилу и сделаю копию с пленки, а потом начнется самое интересное». «Ты что, даже поспать не хочешь? Ступай, поезжай домой на такси, или, может, я тебя сам отвезу, а я останусь здесь караулить Маргариту. Думаю, она никуда не денется. Она сейчас так напугана, сидит как мышь в норке. А тебе надо отдохнуть, выспаться. Время, к твоему сведению, уже 3 часа ночи. «Никуда я не поеду», – заявила я. «Отдыхать будем прямо в машине. Ты давай следи за дверью подвала, а я пока вздремну немного. Потом поменяемся». Я скрестила руки на груди, съежилась в комок и закрыла глаза. Мне действительно очень хотелось спать. События последних часов очень утомили меня, и я быстро погрузилась в сон. Проснулась я от того, что кто-то тряс меня, как грушу, дергал за рукав и толкал в плечо. «Какого черта?» – выругалась я со сна и только тут сообразила, где я и что со мной происходит. Тряс меня Федор. Я удивленно осмотрелась по сторонам. Было уже светло, значит, наступило утро. Я уставилась на Федора. «Ты зачем меня разбудил?» «Не слышишь? Телефон!» «Да, звонил мой мобильник. Тот самый, номер которого я когда-то давала Артему, а потом его сестре, и который был записан на какого-то бомжеватого гражданина. Я мгновенно стряхнула с себя остатки сна, достала телефон из сумки и включила. «Алло!» «Стелла!» – услышала я в трубке рыдающий голос. «Это я, Маргарита!» Я сделала вид, что очень удивилась, и спросила: «Что случилось? Почему ты плачешь?» В трубке продолжали раздаваться рыдания. Я дала ей возможность добросовестно изобразить горе, после чего наивно спросила: «Маргарита, ты уже в Италии?» «В какой, к черту, Италии?» – выругалась она. «Стелла, мне нужна помощь! Я в беде, понимаешь?» «Не очень. А в какой беде?» «Я тебе потом все объясню. Ты можешь сейчас приехать на ту улицу, где я живу?» «Не знаю. Наверное, смогу. Я только проснулась». «Стелла, умоляю, приезжай обязательно и срочно. Мне так нужна твоя помощь. Я в беде, правда. О, боже мой, боже мой!» «Ну хорошо, сейчас оденусь». «Стелла, только ты подъезжай не к моему дому, а к дому номер 79, ладно?» «Зачем?» – удивилась я. «Я тебе потом все объясню. Остановишься напротив дома номер 79 и жди в машине, я сама к тебе подойду, ладно?» «Слушай, что за шпионские игры такие?» – возмутилась я. «Ну, Стелла, ну поверь, так надо! Умоляю, приезжай быстрее, я все тебе расскажу. Я в такой заднице, ты не представляешь!» «Ну ладно, ладно, уже одеваюсь, жди!» Я бросила мобильник в сумку и посмотрела на Федора. «Я все слышал», – кивнул он головой. «Кажется, все складывается даже лучше, чем я предполагала. Жертва шантажа сама зовет меня на помощь». «Полина, не ходи к ней в этот подвал», – твердо сказал Федор. «Это еще почему?» «Это опасно. Если она один раз ударила ножницами, заметь, родного брата, то когда ты начнешь шантажировать ее...» «Подумаешь», – сказала я небрежно. «Опасно. Ну да, опасно. Ну, может быть, убьют немножко. До свадьбы заживет. Нет, я такой шанс не упущу. Еду домой гримироваться в Стеллу. Полина, она тебя пришьет и глазом не моргнет. И я могу не успеть помочь тебе. Но ведь все равно ничего другого мне не остается. Давай следи за нашей беглянкой, если что, сразу звони, а я сейчас все устрою». Я вышла из машины. «Не усни тут», – Бросила я Федору на прощание, хлопнула дверцей машины и пошла к дороге ловить такси. Встала я, загримировалась довольно быстро, благо не впервой. Прихватила с собой денег на всякий пожарный случай и спустилась вниз. Ариша на кухне в гордом одиночестве потягивал чаек. «Полет!» – сказал он и тут же отпрянул, увидев брюнетку Стеллу. «О, мон дьё! Нет, когда-нибудь я вот так с твоей помощью схвачу инфаркт!» «Дедуль!» – сказала я. «Извини, что напугала. Честное слово, я не нарочно. Позвони, пожалуйста, своему знакомому главврачу городской больницы и спроси, не к ним ли сегодня ночью привезли парня по фамилии Полянов с ранением ножницами в грудь. Ладно?» «Полет, что за страсти? Это тот внук академика Полянова? Что ты с ним сделала, Полет?» «Да-да, тот внук. Нет, лично я ничего с ним не делала. Дедуль, извини, мне сейчас некогда, я тебе потом все расскажу. А сейчас я убегаю». «Я это вижу», – проворчал недовольно Ариша, отставляя свой недопитый чай. Я вышла во двор и прыгнула в арендованный Ford Fiesta. Но поехала я не на ту улицу, где пряталась в подвале наша преступница-беглянка, а к мусорным бакам, возле которых обычно ошивались мои предприимчивые друзья Вася и Люся. Я нашла их за центральным супермаркетом, именно возле мусорных баков. Люся, как обычно, занималась вопросом питания, старательно выбирала из бананов и апельсинов те, которые были не совсем еще сгнившие и годились на завтрак. А Вася доставал из общей кучи алюминиевые банки и стеклянные бутылки. Все это он складывал в мешок, стоявший у его ног. «Привет, трудоголики!» Я помахала ребятам рукой из машины. «О, наша вам!» Бомжи помахали мне в ответ и подошли к машине. «Есть возможность нехило заработать!» Я решила сразу взять быка за рога. «Так мы того, как гриль, всегда готовы!» Вася выпятил грудь. «Надо будет дать приют одной девушке на месяц-другой», – объяснила я задачу моим верным помощникам. «Только так, чтобы из этого приюта она сбежать не могла». Я многозначительно посмотрела на Васю. «Понятно», – с готовностью кивнул он. «Вещички ее можете забрать себе. Думаю, она с вами охотно поделится. Она девушка добрая, щедрая. Дадите ей что-нибудь взамен, чтобы не околела». На этот раз кивнула Люся. «Есть у меня в запасе кое-что. Девушке твоей понравится». «Я надеюсь. А сейчас подгребайте на улицу Мочалкина к дому номер 79. Там есть такая маленькая железная дверь, ведущая в подвальное помещение. Как придете, сразу в подвал не заходите. Ждите, когда человек в машине, стоящий напротив подвала, даст вам условный сигнал». Вася с Люсей клятвенно пообещали в скором времени подгрести к указанному адресу. И я поехала на встречу с Маргаритой. Она сидела на каком-то ящике и раскачивалась взад-вперед, как китайский болванчик. Даже здесь, в полумраке подвала, было видно, что ее лицо мертвенно-бледное. Услышав мои шаги, она обернулась и вскочила. «Стелла, ты?» «Я». «Ты не могла найти для встречи местечко более респектабельное? Я сейчас тут все ноги переломаю». Я подошла к Маргарите и остановилась. Она была страшно перепугана. Губы ее дрожали, около ее ног стоял чемодан. «Ну, и что с тобой стряслось?» Я старалась говорить как можно беспечно, брезгливо оглядываясь вокруг. Обстановка в подвале была хуже не придумаешь. Повсюду какие-то трубы, наверху, сбоку, под ногами. Валялись ящики и кирпичи, пара тусклых лампочек освещала весь этот хаос. «Стелла, у меня беда! Ты не представляешь! Я ударила брата! О, Господи!» Она закрыла лицо руками. «Ха! Делов-то!» – усмехнулась я. «Я-то думала, я своего брата тоже иногда бью. То веником, то полотенцем. Он паразит?» «Да нет! Подожди ты со своим братом!» Недовольно поморщившись, перебила меня Маргарита. «Я его ударила совсем даже не веником. Но он сам заслужил, понимаешь? Он хотел меня убить!» «Да ладно тебе!» – отмахнулась я. «Мы с братом тоже иногда деремся и грозим поубивать друг друга». «Стелла, как ты не понимаешь? Он грозил всерьез убить меня, по-настоящему!» А я в ответ его ударила ножницами. «Это как?» – не поняла я. «Так, в грудь, вот сюда!» Она ткнула себя в область солнечного сплетения. Я открыла было рот, чтобы что-то сказать моей подруге, как вдруг в ее сумке затрезвонил мобильник. Она судорожно расстегнула сумку и достала его. «Алло!» Маргарита посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Да? Нет? Я слышу. А если нет?» «Понимаю». «Сколько? Сколько? Ой, черт! Хорошо, хорошо, я согласна. Куда? Где? О, Боже!» Она выключила мобильник и убрала его в сумку. «Стелла, все гораздо хуже, чем я думала. Меня шантажируют». «Так, тогда давай рассказывай все с самого начала», – приказала я. Когда она закончила, я обреченно махнула рукой. «Кажется, твое дело дрянь». «Умеешь ты успокоить», – съязвила она. «А что ты на меня кричишь?» – вскипела я. «Я что ли зарезала твоего брата?» «Стелла, тише!» «В общем, так», – заключила я. «Боюсь, вымогателям тебе придется таки заплатить. Тем более у них, как ты говоришь, пленка с записью. Они точно дали тебе ее послушать? Ты свой голос узнала?» Она кивнула. «У тебя деньги где?» «В банке». «Иди снимай. Тюрьма – дело серьезное. Тебе десятка светит, это как минимум. А может, и все 12. Это точняк. У меня мама – юрист». Стелла заплакала. Раньше надо было плакать, так и подмывала меня сказать, когда дедушку из дома выставляла. А теперь машина возмездия запущена, ее не остановишь. «Иди, я покараулю твои вещи». Минут 5 она рыдала у меня на плече, а я успокаивала ее, как могла. Потом она вытерла слезы и сказала: «Ты побудь здесь, пожалуйста. Я сейчас вернусь с деньгами. И еще, когда придет вымогатель, будь со мной рядом, ладно? А то я боюсь». «Да не сомневайся, я тебя не брошу. Ни за что». Она повернулась и, спотыкаясь о ящики и кирпичи, понуро побрела к выходу. Плечи ее были опущены. Когда дверь за Маргаритой закрылась, я набрала номер Фёдора. «Видишь её?» «Да, она только что вышла из подвала». «Она идёт за деньгами. Ты молодец. Так напугала её, что она согласилась забрать деньги из банка». «Всё благодаря твоей записи». Да, мне тут тоже пришлось немного надавить, совсем чуть-чуть. Ничего, главное мы сделали. Убедили ее откупиться от вымогателей. Теперь подстрахуй ее, пожалуйста, а то мало ли что. Сам понимаешь, сумма большая. Хорошо. Я убрала телефон в сумку и села на тот ящик, на котором до этого сидела Маргарита. Теперь какое-то время мне предстояло подождать.